Глава шестая. Из напасти да в несчастье. От гоблинов Бильбо спасся, но понятия не имел, где теперь оказался. Ничего у него не осталось. Ни плаща, ни капюшона, ни еды, ни пони, ни пуговиц, ни друзей. Он брел и брел наугад, пока длинные тени не пересекли тропу. Бильбо оглянулся. Солнце склонялось к западу. Оно садилось за горы, и горы высились позади. Хоббит глянул вперед и затрепетал от радости. Крутые горные кряжи сменились пологими склонами, мягко перетекавшими в ровные низины и островки открытых полян, сквозившие между деревьями. Хвала небу! Я, кажется, перевалил через туманные горы и вышел на ту сторону. Где же? О, где же Гэндальф и гномы? Только бы они не остались во власти гоблинов. Он продолжал спускаться, пересек небольшое горное плато, подошел к краю и стал спускаться по склону. Но в его голове билась одна тревожная мысль. Друзья в беде. С волшебным кольцом на пальце. Сам он в безопасности. Может быть, надо вернуться, вновь углубиться в жуткие мрачные коридоры, чтобы отыскать друзей. Хоббит почти уже решился и, преодолевая страх, собирался повернуть назад, когда услышал чьи-то голоса. Он остановился и прислушался. Нет, это, кажется, не гоблины. И он осторожно подкрался поближе. Горная тропа, по которой он шел, слева прижималась к высокой скале. Справа открывался крутой склон с лощинами, поросшими кустарником и низкими деревьями. В ближних кустах кто-то разговаривал. Бильбо подполз к краю тропы. Вдруг в просвете между двух больших валунов мелькнул красный капюшон. Это был никто иной, как Балин, стоявший в дозоре. Бильбо чуть не захлопал в ладоши и не вскрикнул от радости, но сдержался. Опасаясь неожиданной неприятной встречи, он пока еще не снял кольца и теперь видел, как Балин смотрит сквозь него, как сквозь пустоту. «Сейчас я их разыграю», — хихикнул про себя Бильбо, неслышно пробираясь сквозь кусты. Гэндальф что-то втолковывал гномам. Они горячо обсуждали свои плутания и приключения в подземных переходах и решали, что делать дальше. Гэндальф увещевал ворчавших гномов и убеждал их, что негоже уходить и оставлять Бильбо Бэггинса в руках гоблинов. Если хоббит жив, надо попытаться вызволить его. «Он мой друг и, кроме того, славный малый. Я отвечаю за него и буду счастлив, если он найдется». Гномы бубнили, что, мол, вообще не надо было брать его с собой. А уж коли взяли, так и держался бы поближе к друзьям и не совал нос куда не следует. Да и Гэндальф хорош. Не мог найти кого-нибудь посмышленнее. «Пока с ним больше хлопот, чем пользы», — вставил кто-то из гномов. «Чтобы я из-за него снова тащился в эти проклятые туннели, да пропади он пропадом!» Гэндальф вскипел. «Да, это я позвал его идти с нами, но запомните, я ничего не делаю просто так. Или вы поможете мне искать его, или же я пойду один, а вы оставайтесь и выпутывайтесь, как хотите, сами. Зато если мы найдем его, вы первые скажете спасибо. Ответь, Дори! Почему ты убежал и бросил его?» А что я мог сделать? — огрызнулся Дори. — Гоблин схватил меня, сбил с ног, дал пинка и швырнул в темноту. — Но почему же ты потом не кинулся его искать? — Здрасте вам! Да там такое творилось! Гоблины во тьме дерутся, грызутся, валятся один на другого, тычут кулачищами. Мне чуть голову не снесли мечом. Да вдобавок Торин машет во все стороны оркрестом. И вдруг ты ослепляешь всех своей молнией. Гоблины визжат и разбегаются, ты кричишь «все за мной!» И все несутся за тобой следом. То есть мы так думали, что все, время не было считать, пересчитывать. В суматохе мы проскочили мимо стражей, в распахнутую дверь и бегом кувырком сюда прямиком. И вот мы здесь. А мастер отмычки, будь он неладен, нет как нет. «А мастер-отмычка тут как тут!» — сказал Бильбо, сдергивая с пальца кольцо и выступая из-за куста. «Вы бы видели, как они подскочили и завопили все разом от удивления и радости. Гэндальф был, пожалуй, изумлен больше других, а уж обрадован наверняка сильнее остальных». Он поманил к себе Балина и высказал ему все, что думает о растяпах дозорных, у которых прямо на глазах ниоткуда может появиться невесть кто. Зато хоббита после этого случая гномы здорово зауважали. Если раньше они не очень верили Гэндальфу, что Бильбо лучше на свете открыватель, то теперь в его способностях никто не сомневался. Балин все не мог опомниться и прийти в себя. Остальные же честно признали, что это ловко проделано. Бильбо растаял от похвал, но все же сообразил ни слова не говорить про кольцо. И когда его начали выспрашивать, как же ему это удалось, он хмыкнул. «Проще простого!» «Осторожно и незаметно». «Ну и ловкач! Мимо меня даже мышь не проскользнет незамеченной!» Хмуро проговорил Балин. «Снимаю перед тобой свой капюшон!» Что он и сделал, добавив. «Балин, к вашим услугам! Бэггинс, ваш покорный слуга!» Поклонился Бильбо. Потом гномы пожелали узнать, что приключилось с хоббитом после того, как он потерялся. Бильбо уселся поудобней и выложил им все, умолчав только о кольце. «Как-нибудь потом», — подумал он. Гномы страшно заинтересовались игрой в загадки, но по-настоящему стало им страшно, когда Бильбо рассказал про Горлума. «И тут, когда он подсел ко мне под бочок, у меня все из головы и вылетело. Я и брякнул первое попавшееся. Что у меня в кармане?» И он не отгадал с трех раз. Тогда я сказал: «Поиграл! Выполняй обещание и выводи меня отсюда!» Но он кинулся на меня и хотел убить. Я тоже кинулся. Бежать. Вдруг споткнулся и упал. А он в темноте меня не заметил и проскочил мимо. Я следом. Слышу, он что-то бормочет. Оказывается, он думал, будто я и сам знаю дорогу. И понесся прямиком к выходу. А потом вдруг уселся у самых ворот, и мне пришлось через него перепрыгнуть. Тут я опустился со всех ног. — А стража? Разве у ворот не было стражников? — О, полным-полно! Но я увернулся от них. Застрял в двери, растерял все пуговицы. Но вырвался, преодолел все, и вот я здесь. Гномы, слушая Бильбо, были просто в восторге от того, как он ловко улизнул от стражников, одурачил Горлума, проскользнул в закрытую дверь и проделал все это легко и просто. «Ну, что я вам говорил?» — улыбнулся Гэндальф. «Бильбо Бэггинс еще себя покажет». При этих словах он кинул на Бильбо какой-то странный взгляд из-под густых нависших бровей. И у хоббита мелькнуло подозрение, что волшебник догадывается о том, что тот утаил в своем рассказе. Однако и у него накопились кое-какие вопросы к волшебнику. Может быть, гномам Гэндальф уже объяснил, как вытащил их из подземелья и куда привел? Но Бильбо-то об этом ничего не знал. Волшебник, по правде говоря, не упускал случая лишний раз напомнить о своей мудрости. Он поведал Бильбо, что они с Элрондом давно знали о том, что в этих горах обитают злобные гоблины. Но прежде главные ворота выходили на другую сторону, где пролегала основная дорога. Там легче было подстерегать путников. Эта дорога пользовалась дурной славой, и, вероятно, поэтому ее давно забросили. Тогда гоблины устроили новый выход из горы, а гномы, ничего не ведая, как раз и направились именно этой тропой, считая ее вполне безопасной. Пришлось рискнуть, коли уж мне не удалось отыскать более или менее подходящую дорогу. Иначе мы и вовсе не смогли бы преодолеть эти горы. Поэтому, как только Гэндальф услышал вопль Бильбо, он сразу сообразил, в чем дело. Раскидав и уничтожив гоблина вспышкой молнии, волшебник успел скользнуть в щель, прежде чем стены сдвинулись. Он неотрывно следовал за гоблинами-погонялами и их пленниками до самой пещеры. Тогда-то, оставаясь незамеченным, он и опробовал на них одну из своих самых замысловатых волшебных штучек. Ах, рискованно это было дело. Все висело на волоске. Но ведь недаром он издавна колдовал над огнем и светом. Хоббит забыть не мог чудесные фейерверки в день старого тука, накануне праздника летнего солнцестояния. Все, что произошло дальше, мы уже знаем. Кроме, пожалуй, того, что Гэндальф все же знал о задней двери, которую гоблины называли нижними воротами, и где Бильбо лишился всех своих пуговиц. Знать-то знал, да другого пути через горы не было. «Гоблины устроили эти ворота давным-давно», — сказал Гэндальф. «Они служат им запасным выходом на тот случай, если придется спасаться, и одновременно это кратчайший путь на ту сторону горы, где они разбойничают под покровом темноты. Гоблины сторожат эти ворота днем и ночью, и никому еще не удавалось здесь проскочить. А теперь они и подавно перестанут спать». Засмеялся Гэндальф. Рассмеялись и все остальные. Пусть им пришлось немало претерпеть, зато они перебили немало врагов, прихлопнули главного гоблина, а сами целы и невредимы. Можно считать, на сей раз выпутались. Однако волшебник немного охладил их восторг. «Хватит отдыхать. Пора дорогу», — сказал он. «Тени удлинились, а наступит ночь, и сотни гоблинов кинутся за нами в погоню. Эти ищейки учуют наши следы через много часов. Мы должны уйти как можно дальше, еще до наступления сумерек. Нам здорово повезет, если небо будет чистое и взойдет луна. Гоблины, правда, луны не очень-то боятся. Но мы хотя бы не заблудимся в темноте. Блуждая в тоннелях, ты, Бильбо, потерял счет времени. Сегодня четверг. Гоблины вас схватили в ночь с понедельника на вторник. Мы проделали немалый путь под землей, прошли гору насквозь и оказались на другой ее стороне. Путь-то сократили, но вышли не туда, куда должна была привести нас верхняя тропа. Мы оказались намного севернее, и впереди лежат труднопроходимые земли. Но до них еще надо спуститься. Не будем медлить». «А как есть хочется!» — тяжко вздохнул Бильбо, который вдруг сообразил, что не имел во рту ни крошки уже несколько дней и даже ночей. «Только представьте, каково это для хоббита! Теперь, когда возбуждение прошло, он почувствовал, как подвело живот, а ноги дрожат и подгибаются. «Ничем не могу помочь», — проговорил Гэндальф. «Разве что вернешься и любезно попросишь гоблинов вернуть твоего пони с поклажей». «Нет уж, спасибочки!» — воскликнул Бильбо. «Тогда затянем потуже пояса и в путь. Лучше остаться без ужина, чем самим стать ужином». Всю дорогу Бильбо поглядывал по сторонам, прикидывая, чем бы подкрепиться. Но ежевика только начинала цвести. Орехов еще не было и в помине. Ягоды боярышника не созрели. Он пожевал щавеля, сделал глоток из горного ручья, пересекавшего тропинку, проглотил 3 земляники, но даже червячка не заморил. Они шли все вперед и вперед. Пропала ухабистая неровная тропинка, не стало кустов высокой травы, только кое-где между валунами оставались еще клочки ощипанного кроликами дерна. Уже не встречались ни чабрец, ни шалфей, ни душица, не пестрили желтые цветочки зверобоя. Перед путниками открылся широкий крутой склон, усеянный камнями. Они начали спускаться. Поначалу из-под ног сыпались мелкие камешки, щебенка и галька. Потом покатились, заскакали, заскользили обломки побольше. И, наконец, увлекаемые лавиной камней запрыгали по склону увесистой валуны. Вскоре уже срывались и с грохотом летели вниз целые глыбы. Казалось, весь склон горы пришел в движение, и путники поехали, закувыркались в перемешку со скачущими, несущимися, грохочущими камнями. Спасли их деревья. Бедолаги докатились до края бегущей вниз сосновой рощицы, которая там в долине переходила в густой темный лес. Одни уцепили за нижние ветки, другие, как Юрки-малыш-хоббит, успели спрятаться за стволы деревьев, спасаясь от камнепада.